Для этого они разыграли комедию с травматической амнезией, а доктор Оулес клюнул на нее. Он подштопал физиономию Веймана, после чего тот двинулся домой уже слегка под мухой и, постепенно добирая по пути, приплелся домой пьяным и воинственным. Тут жена рассказала ему последние соседские новости, в том числе и то, что миссис Ищейка видела в доме Прескота. Пьяный и не пьяный, но Веймон понял, что лучшей возможности убить Прескота и смыться не представится. Прескот был бельмом на глазу у поджигателей, потому что только его, как мы знаем, Джейсон Браун подозревал в связях с бандой. Они боялись, что коль скоро об этом знает Браун, то могут узнать и другие. К тому же стало ясно, что после ареста Уолтер выдаст сообщников. Как сущее совпадение и часть общего плана, реализовавшегося в больнице, выдавший себя за Паккарда, Веймон заявил, что виновником аварии был он, засмотревшись в окно соседнего дома. Веймон решил навестить вернувшегося домой уже после аварии и ухода жены, но до приезда Риты Уолтера Прескота. Натянул перчатки, вынул из ящика стола револьвер, поднялся к Прескоту и тремя выстрелами уложил его на повал прежде, чем тот смог осознать, что происходит. После этого Веймон положил револьвер на прежнее место и ушел. Вы сами видели, что преступление должно было совершиться после того, как Джимми Дрискл передал оружие Розалин Прескот. Во всяком случае, если верить показаниям Врея, и у нас нет оснований не верить ему. Иными словами, в 11 часов 55 минут Прескот был еще жив. По сути, каждая минута после этого момента у Дрискла может быть подтверждена. Но, конечно, физически он мог бы отойти от телефона и убить Прескота. Но я не могу считать его убийцей из-за абсолютного несоответствия психологической ситуации. Заметьте манеру, в которой был убит Прескот. В спальне, без малейших признаков борьбы. Он был убит кем-то, кто под маской друга был способен подойти к нему вплотную, достать револьвер и трижды выстрелить, прежде чем Прескот начнет осознавать опасность. До того Прескот предупредил полицию о том, что кто-то ходит вокруг его дома и, как он думает, собирается его убить. Вполне возможно, что он заметил Брауна, собиравшего собственную информацию, но во всяком случае Дрискл, его заклятый враг, за столь ограниченный, как мы уже установили, промежуток времени, не мог добраться до него и произвести роковые выстрелы, тем паче в спальне его собственного дома. Прескот был очень насторожен. Нет, убил его друг, тот, кому он доверял. Это, в принципе, могли сделать Рита Свейн, Стелла Андерсон и миссис Веймон. Но на самом деле никто из них реально достать револьвер из ящика после того, как она намозолила глаза миссис Ищейки в солярии. Ни у миссис Ищейки, ни у миссис Веймон не было сколько-нибудь реального мотива для убийства. Ни одна из трех не смогла бы войти в спальню Уолтера, не пробудив в нем подозрений. Был еще лишь один человек, знавший про спрятанное в укромном месте оружие. Сам Веймон. Жена рассказала ему все, да еще спросила совета, звонить ли в полицию. Сейчас все это очевидно, но, как известно, задним умом все крепки. Постоянно размышляя над ситуацией и предположив, что Прескот был членом банды, ответственным за наводку на застрахованные богатые дома, которые вскоре подвергались ограблению и поджогу, открывая тем самым поле деятельности для компании по страхованию от пожаров, я понял, что эти люди не могли не отработать пути реализации вещей.